Здесь и похищение драгоценностей, и подделка документов и денег, и шпионаж, весьма выгодное занятие в военное время, и саботаж, и террористические акты. Едва ли можно назвать хоть один вид преступления, каким он пренебрег. Но он всегда проявлял мудрость, ибо знает, где остановиться. Игра становится опасной, и он изящно покидает сцену, при этом с огромным состоянием. «Да», — огорченно произнес граф, — «для нас это весьма печально. Мы все остались не у дел». «Но с нами расплатились сполна, по высшим ставкам». Скрытая усмешка в ее тоне заставила мужчину пристально взглянуть на нее. Она улыбалась своим мыслям, и странная эта улыбка пробудила в нем любопытство. Но он дипломатично продолжал. «Да, полковник всегда отличался щедростью. Своими успехами он во многом обязан именно этому качеству, а также умению найти подходящего козла отпущения. Великий ум, вне всякого сомнения, великий ум. И поборник принципа «не хочешь рисковать, ничего не делай сам». И вот, пожалуйста, каждому из нас инкриминируется преступление, и мы полностью в его власти, а он чист, как стеклышко. Он замолчал, как бы ожидая ее возражений, но она молча продолжала улыбаться. «Ни один из нас не может его ни в чем уличить», — продолжал свои размышления граф. «Но вы знаете, старик суеверен. Кажется, когда-то давно он ходил к прорицательнице. Та ему напророчила жизнь, полную успехов, однако предупредила, что гибель ему принесет женщина». Теперь Надина заинтересовалась. «Это странно, очень странно. Вы говорите, женщина?» Он улыбнулся и пожал плечами. «Несомненно, сейчас, когда он уходит в отставку, он обязательно женится. Какая-нибудь красотка из общества развеет его миллионы гораздо быстрее, чем он их сколотил». Надина пожала плечами. «Нет-нет, все произойдет по-другому. Послушайте, мой друг, завтра я отправляюсь в Лондон». «А как же ваш контракт?» «Я буду отсутствовать всего одну ночь. Я поеду инкогнито, подобно члену королевской семьи. Никто не узнает, что я покинула Францию. А зачем, вы думаете, я еду?» «Вряд ли ради удовольствия. Время года не то. Январь — мерзкий, туманный месяц. Должно быть, ради выгоды, не так ли?» «Именно так». Она поднялась, и от ее грациозной фигуры повеяло гордостью и высокомерием. «Вы только что сказали, что ни у кого из нас нет против шефа улик. Вы ошибаетесь. У меня есть. У меня, у женщины, хватит и ума, и смелости, чтобы перехитрить его. Вы помните бриллианты Дебиров?» «Конечно, помню. В Кимберли, как раз перед войной. Я к этому не имел никакого отношения и никогда не слышал подробностей. Дело по каким-то причинам замяли, кажется, так? А улов был хорош. Камешки потянули на сотню тысяч футов. Это дело провернули двое из нас, разумеется, по приказу полковника. Именно тогда я увидела свой шанс. План заключался в том, чтобы подменить некоторые из бриллиантов Дебиров бриллиантами, привезенными из Южной Америки двумя молодыми старателями, оказавшимися в ту пору в Кимберли. Предполагалось, что подозрение пойдет на них». «Очень умно», — вставил граф одобрительно. Полковник всегда отличался умом. «Так вот, я выполнила свою часть работы, но, кроме того, сделала еще то, чего полковник не предвидел. Я спрятала некоторые из южноамериканских камней, причем один или два из них уникальны, и можно легко доказать, что они никогда не бывали в руках Дебиров. Пока эти бриллианты у меня, я держу нашего уважаемого шефа в полном подчинении. Как только этих молодых людей оправдают, тут же возникнет подозрение о его участии в этом деле. Все эти годы я молчала, довольствуясь тем, что у меня есть оружие в запасе. Но сейчас обстоятельства изменились. Я хочу получить свою долю, и она будет большой. Я бы сказала, потрясающе большой». «Просто невероятно», — сказал граф. «И вы, конечно же, повсюду возите с собой эти бриллианты». Он ощупал глазами неубранную комнату. Надина мягко рассмеялась. «Не стоит забивать себе голову подобной чепухой. Я не столь глупа. Бриллианты в надежном месте, там, где никто не догадается их искать. Я никогда не считал вас дурой, моя дорогая леди, но могу ли я осмелиться предположить, что вы столь безрассудно храбры? Полковник не тот человек, кого легко шантажировать. Надеюсь, вы понимаете это? Я его не боюсь, — рассмеялась Надина. Был только один человек, которого я боялась, но он умер. Граф взглянул на нее с любопытством. «Будем надеяться, что он не вернется к жизни», — заметил он скользь. «Что вы имеете в виду?» — резко спросила танцовщица. Граф слегка смутился. «Я только хотел сказать, что воскрешение стало бы для вас помехой», — пояснил он. «Глупая шутка». Она с облегчением вздохнула. «О нет, он точно умер. Убит на войне. Этого человека я в свое время любила». «В Южной Африке?» — спросил граф небрежно. «Да, раз уж вы спрашиваете, в Южной Африке». «Это ваша родина, не так ли?» Она кивнула. Посетитель поднялся и взял шляпу.